Глава 22. Заключительная. Сеанс радиосвязи. Объявление в сводке новостей. Молодая пара снимет небольшой домик с удобствами в спокойном тихом поселении. Предпочтение отдается поселкам Крепость и Фактория. Вот одного не пойму, Холод. Как ты догадался вместо пулемета взять автомат с подствольником? Не спорю, получилось здорово, но ничего не понимаю. Холод уложил очередной булыжник и обтер руки о штанину. Он оборудовал ложную позицию и к делу подходил серьезно. Бойницы, бруствер, все правдоподобно, издалека заметно, и между камнями торчит, заменяя дуло, палка. Палку можно снизу пошевеливать, и пусть противник побесится, обстреливая со всех сторон позицию. «Малыш, а ты логику включать не пробовал? В лес ведет узкая тропа вдоль стенки, тропа насквозь простреливается, и как прорваться? Учти, они не знают, что у нас нет взрывчатки, и ждут сюрпризов в виде растяжек и прыгучих мин». «Ну да, начинаю понимать. Бронетранспортер сюда поднять не выйдет, и избежать больших потерь помогут штурмовики-танки. Щиты тяжелые, шли медленно. Вот ты и догадался. Молодец, Холод, голова!» На этот раз они присмотрели невысокий холм, отлично прикрывающий в случае неизбежного отхода. И на его вершине Холод оборудовал ложную огневую точку, которая должна принять на себя вражескую ярость. Место всем устраивало, кроме одного. Сталкеры захлебывались смрадом трупов зараженных, откинутых сюда потоком. Законы гидродинамики собрали тела в кучу и оставили у подножия холма, а вода понеслась ниже в карусель. Всего через сотню метров начинался нетронутый стихией лес. Но Холод не только решил оборонять вонючий холм, он еще и глумливо предложил напарнику залечь с пулеметом в куче трупов. По его мнению, защита не хуже, чем мешки с песком. Их основные позиции выглядели так, как и должны были выглядеть. Узкие щели между среднего размера валунами можно до посинения рассматривать в бинокль и ничего не обнаружить. Сзади и сбоку со скалы прикрывала снайперская пара, но все отлично понимали, что их оборона будет сметена. Враг обязательно прорвется в лес, начнет давить числом, и вся надежда на животных. В лесных стычках, где любой бой построен на обходах и засадах, информация о противнике бесценна, и как хорошо, что у них есть такое преимущество. Тр-чик-чик! Рация почти неслышно завибрировала, и перепуганный малыш нажал рычаг приема. «Фаза, ты чего, ведь слушают?» «Да наплевать, у меня инфа срочная», — зарокотал в динамике знакомый голос. «Малыш, вас или засекли, или засекут с минуты на минуту». «Не понял, что значит засекли, они еще не показались». «Вокруг вашего холма пантера шастает. Пантера не наша, пришла с мурами». «Что значит пришла?» К динамику склонился Холод. «Пантера не собачка, и за кем попала не пойдет». «Все верно, парни. Пришел по мою душу человек с умением любовь животных. Его уже пищухи засекли. Да вы и сами понимаете. Войнушка затеяна с целью поменять хранителя. Кому-то очень хочется ходить через портал». «Умение любой животных? Да ты гонишь, Фаза, тебя специально торгаши жемчугом качали». «Малыш, никаких гонов, и запомни, пантера – враг, постарайтесь ее вывести из строя сразу, как заметите на мушке, и за птичками следите повнимательней. Пока я жив, пантера им чужая, и я к ней галку прикрепил, как радиомаяк». «Галку? Здорово придумал. Да тут в кустах одна давно шумит». Вот и отлично, по ней и ориентируйтесь. Где она кричит, там и зверюга прячется. Но сильно не надейтесь, галка птица глупая, может и забыть, что ей поручили. Особенно если напугать или пожрать захочет. Все, на этом конец связи, отключаюсь. Браслет в палатке связи снял наушники, оставил на приеме рацию и закурил. Его довольный вид заметил Пудель и удивился. По мнению наемника, ничего веселого в эфире не сказали. «Генерал, может, с подчиненными поделишься, чего хорошего услышал?» «А, ты придумал, как мы дальше будем воевать?» Подполковник проехался на кресле, затем крутанулся по оси и подавился дымом сигареты. Откашливался долго, и Пудель вежливо постучал начальство по спине. Браслет благодарственно кивнул и задал совсем неожиданный вопрос. «Скажи мне, Пудель, а твой выхлоп тяжелого штурмовика прострелит? Ну, знаешь, такой ведь со щитом в бронике всю 5-6 класса». «А вот это смотря каким патроном и с какого расстояния. За 300 метров гарантирую. Даже если броник выдержит, то там от ливера такой фарш останется». «Ага, пусть будет 300 метров. А если сзади, где щита нет?» «За 500 метров отвечаю, но руку на отсечение не дам. Выхлоп винтовка мощная, почти бесшумная, но не дальнобойная. Ты, генерал, чего удумал? Мне стало интересно». «Терпи, Пудель, скоро все узнаешь. Покажу на местности. А сейчас выдвигаемся. Приготовь свой выхлоп, и хорошо, что он у тебя стреляет тихо». Пантера ходила по кустам бесшумно. Галка орала над ней, не замолкая, и малыш в конце концов не выдержал. Послав подальше конспирацию, он врезал длинной очередью в подозрительное место, над которым птица не умолкала уже несколько минут. Попал или не попал, неясно, но помогло. Крик галки начал удаляться по прямой в сторону наступавших муров. Тишина зависла нехорошая, тревожная. Кроме того, много новой информации, на которую никто не знал, как реагировать. Снова затрещала рация. «Малыш, ребята, вас, похоже, обходят. Как подойдут поближе, мы их огнем придавим. Но у меня нехорошее предчувствие. Мне кажется, что про позицию на скальном пальце они тоже знают». Фаза не успел закончить. Пока он говорил, Холод вытянул по холму руку и пошевелил палочку, имитирующую в позиции обманки ствол оружия. И едва палочка между камней зашевелилась, как сбоку долбанула очередь, и рука у Холода отлетела по самое плечо. Бил Корт, перемалывая тело сталкера, как опытный повар отбивает кусок мяса. Стрелял пулемет с фронта, откуда его не ожидали, прикрывшись от огня агаты с фазой кучей лобаных деревьев. Кто знает, что руководит нашими действиями на пороге смерти? Точно не рассудок. Малыша, скорее всего, спасал своими шуточками уже покойный Холод, иначе как можно додуматься залезть в самую гущу мертвяков? И более того, пока пулемет перемалывал позицию, он успел навалить на себя трупы в несколько рядов. Малыш замер, захлебываясь вонью, но пулеметчика провести не удалось. Методично на весь остаток ленты он принялся рвать мертвые тела, и малыша спас лежащий сверху особо толстый жмур. Пули в нем гасли, как в болоте. Лента у пулеметчика закончилась, и сталкер с трудом разлепил глаза. Открыл и чуть не закричал. На него смотрело раздувшееся лицо Гири. Прикрываться бывшим командиром было выше его сил, и малыш, глотая слезы, начал отгребать от кучи в сторону. Пулемет молчал или менял коробку магазин, или решили, что с их позиции достаточно. Малыш, вжимаясь в землю, обогнул холм, нашел место, где проклятый корт не достает, и перевел дух, вглядываясь в полоску леса у скалы. Ему почудилось движение. Видимо, снова идут штурмовики. Страшно, очень страшно. Липкая волна ужаса пробрала до трясучки, как только малыш понял, против какой силы он выступает со своим жалким пулеметиком. Захотелось отползти, удрать, пока никто не видит, но по ушам врезал выстрел мощной снайперки, и вслед за его эхом улетели все дурные мысли. Малыш принял живчик, долго пил воду из бутылки и, окончательно придя в себя, зашарил в поисках бинокля. Стреляли из Баррета. Его дважды поддержала СВУ и снова Баррет. Малыш наблюдал в бинокль и поразился точности стрельбы. Вот это мастер-класс! Упало не меньше 3 щитовиков, а может быть 4. Штурмовики легли на землю и в ответ немедленно загрохотали снайперки. Снайперы врага обстреливали скальный палец, и их поддержал Корт. Тот самый Корт, убивший холода. Муры оттащили тяжелый пулемет в сторону от кучи бревен, развернулись и поливали длинными очередями бетную скалу. Малыша вновь заколотило, но уже вовсе не от страха. Корт стрелял в 300 метрах от него, стрелял в другую сторону, и бойцы опрометчиво повернулись к нему задом. Он попал. Да, 300 метров для РПК почти запредельная дистанция, но малыш не промахнулся. Попал благодаря опыту, пристреленному оружию и ярости. Определил точное расстояние, взял нужную поправку и всадил в мокрые от пота спины короткими очередями весь рожок, отмечая боковым зрением, как пули рикошетят от деталей пулемета. Впереди тем временем происходило непонятное. Баррет грохотал редко, но бойцы орали от частых попаданий. Живые ничего не понимали, никак не могли определить позицию врага и беспорядочно палили во всех направлениях. После недолгого наблюдения в бинокль малыш пришел к выводу, что в игру вступил невидимый союзник, маскирующий свою помощь под выстрелы агаты. Приятное открытие. У них, кажется, появился шанс, и пора менять бинокль на пулемет. Малыш прикинул расстояние, взял упреждение и внес свою долю хаоса в происходящее короткими очередями. Он стрелял, ориентируясь на движение и огоньки выстрелов, рассчитывал поправки и радовался, словно ребенок, когда его очереди накрывали цель. Малыш так увлекся, что не слышал ни вибрирующей рации, ни орущей галки, летающей кругами в 5 метрах от него. Прыжок Крюгера он прозевал. Зверь прыгнул человеку на спину, и прежде чем малыш успел что-либо понять, прокусил ему затылок. Из леса выбежал розовощекий полный парень и вгляделся убитому в лицо. Посмотрел, пожал плечами и исчез там, откуда появился. О смерти малыша Фаза узнал быстро, почти сразу. Галка крикнула воронам, прилетел Петрович и выплеснул на него множество эмоций с образами. Фаза, отводя глаза, сказала Агате, и та зарыдала, обхватив его за шею. Двое. Их осталось двое на весь огромный кластер против неизвестного пока количества врагов. На скальном пальце лежать и наблюдать удобно, а вот воевать, как оказалось, не особо. Снайперы штурмовиков стреляли метко, и пришлось менять позицию, несмотря на предельную дистанцию. Штурмовики после первых выстрелов агаты по их позиции так плотно пристрелялись, что Фаза уже собирался попрощаться с боевой подругой, когда обстановка резко поменялась. Причем поменялась без видимой причины. Огонь по ним ослаб, стал неприцельным, а потом муры и вовсе принялись стрелять в другую сторону. «Фаза, миленький, нам помогают, я уверена!» «Как помогают? Кто? Агата, ты о чем?» Он держал в ладонях зареванное лицо девушки и боялся, что она выдает желаемое за действительное. Остаться вдвоем против толпы взбешенных потерями врагов реально страшно, и женская психика могла не выдержать. Они повстречались взглядами, проскочила искра, и зеленые глаза нехорошо сощурились. «Мне кажется, ты думаешь, что у меня от страха крыша съехала?» «Да нет, ты не поняла». «Пацан, все я поняла! Да я в таких задницах бывала! Эх, жаль, гиря уже не подтвердит». И снова в руках у мужика слабая, зареванная женщина. Головой она, разумеется, не тронулась, но что последние потери ее надломили, факт. И рассказывала Агата так, как и положено усталой, морально вымотанной женщине, тихим, ровным голосом, вытирая слезы, снятые с головы косынкой. «Первый раз я выстрелила и не попала, начала брать упреждение, присмотрелась, рядом с моим щитовиком его друг дергается. У друга нога почти оторвана и кровь фонтаном. Я не поняла, дулом заводила, выбирая цель, и тут еще один мордой в землю ткнулся. Может, малыш со своего пулемета засадил удачно? РПК не 12 миллиметров, но тоже не подарок». «Нет, 100% не малыш». Агата была неумолима. «Тому второму со спины попали. Я в прицел все прекрасно видела». Как кувалдой между лопаток дали, и сразу пятно кровавое на пол спины. «Ну ничего себе!» – ошарашенно пробормотал Фаза, а Агата заговорила более спокойно. «Стреляли сзади, это точно, одна винтовка, причем маскировались под мой Барретт. Я потом специально им подыгрывала и палила просто ради звука. Ох, и народу они там уложили!» Фазе рассказ женщины понравился, но у него и своя информация имелась, и инфа далеко не столь оптимистичная. «Все хорошо, но мои птички фиксируют посторонних в 4 местах кластера как минимум. Может, по одному гуляют, а может и по 3-5. Еще пантера это». С ними говорить не мог никто. И сигнал работающей рации прозвучал, словно звонок из преисподней или из только что закопанной могилы. Фаза стоял, выпучив глаза, и Агата надавила на рычаг приема. «Фаза, подай голос, мы союзники! Сам не могу представиться, муры эфир слушают!» Говоривший изменял голос, и у него неплохо получалось. Вот только от кого неизвестный друг шифруется? От муров? А может быть, от них с Агатой? Фаза начал волноваться. И не факт, что враг захватчиков желает им добра. Намерения незнакомцев неизвестны. «Здорово, дядя! Я не знаю, кто ты, и если действительно помог, спасибо. Будут гарантии, готов увидеться. И знаешь, я ума не приложу, как ты докажешь, что друг, а не очередной охотник за моей бедной головой?» «С гарантиями как раз все хорошо. Не парься, Фаза. Агата с тобой рядом? Если рядом, то передавай привет от человека, продушивай ей на полигоне в снайпинге бутылку хорошего вина и новый глок с патронами. И мое имя потом на весь кластер не ори, лады?» Агату после таких слов как подменили. Она закрывала рот ладонями, изображала бурные аплодисменты, и в конце беззвучной речи монолога показала большой палец. Фаза, неплохо изучивший свою женщину, согласно кивнул и поднял к уху рацию. «Все, убедил. Гарантии устраивают. И извини за недоверие». «Да без проблем. Где встретимся? Ты, Фаза, тут хозяин. Место назначай». «Если подниматься от карусели, по правую руку будет спущенное озеро. Увидишь». «Да, знаю озеро. Что мы дальше делаем?» «А дальше двигайтесь в лесок, по левую от водоема сторону, и в нем гуляйте. Или еще лучше подыщите яму, забейтесь в нее и не отсвечивайте. Я вас сам найду». «Ну, молодец, Фаза, здорово придумал. А пантера? И ей все наши пряталки до одного места. Может, наоборот, залезть куда повыше?» «Делайте, как я сказал, и внимательно слушайте ворон и галок. Они предупредят. Все, конец связи. Отключаюсь». Фаза отложил рацию и перевел взгляд на Агату. Та, понимающе улыбнулась и объяснила свою восторженную мимику. «Браслет. Начальник службы безопасности поселка Крепость. Насколько знаю, действующий». «Вот так поворот!» Фаза удивленно присвистнул. «Ничего себе, какие люди ради них рискуют жизнями! Ну, милости просим, раз такое дело!» Местом рандеву он выбрал полосу леса слева от озера. Именно в том лесочке пряталась избушка база, где после некоторых сомнений он решил встретиться с браслетом. Место Муром благодаря беспилотнику известное, но не все так однозначно. Устроить им засаду и застать врасплох непросто. Они туда с Агатой и направились, причем он чуть ли не силой заставил спрятать Барретт под камнями и взять нормальный автомат. Из калаша, кстати, она стреляла хорошо, на зависть многим. Пули сошли аккуратно, медленно, и выпустив вперед Маруську. Трофим показался, обозначил себя вежливым фырканьем и снова растворился в лесной чаще. Маруську подкормили живчиком, и она резала круги, словно заведенная, сканируя окрестности вокруг метров на 50. Вокруг избушки базы ходили, расширяя спираль поиска, пока впереди не тявкнула Маруська. Лай не агрессивный, без рычания. Собачка просто сообщала, что нашла нечто интересное, на что хозяевам стоит обратить внимание. Они, разумеется, подошли и обратили. Свежий, не успевший окоченеть, труп Мура с эмблемой на рукаве в виде двух треугольников лежал под большим выворотнем. Маловероятно, что боец устраивал засаду. Он, скорее всего, просто прятался, но неудачно, и война закончилась для парня двумя свежими дырками в стриженной макушке. «Стихаря сработали», — подумал Фаза, но вслух сказал другое. «Агата, мы идем к избе, там подождем. Я думаю, что браслет не пройдет мимо такого ориентира». До основной базы добрались без приключений. Сбросили рюкзаки на стол, и Агата устало села на скамейку. Фаза первым делом осмотрел расставленные перед уходом щепочки-контрольки. Щепочки оказались все на месте. Он облегченно выдохнул, вспомнил, что заканчивается сухпои и пора вскрывать тайник у туалета. Туда он в свое время закладывал пайки французской армии. Отвалив камни из зарытой емкости, Фаза тряхнул двумя серыми коробками, и тут началось такое, что всем стало не до еды. Петрович в кустах закаркал и заполошно захлопал крыльями, к избушке выбежала визжащая Маруська. Агата потянулась к автомату, и пантера, спрыгнувшая с крыши дома, накрыла ее сверху, словно играющая кошка, заведенную механическую мышку. «Крюгер, стоять!» раздался из кустов властный голос. На поляну выкатился румяный толстячок со взведенным АКМ, и в фазе показалось, что толстяк в случае чего не промахнется. Пантера меж тем ждала команды, стоя на столе, и жарко дышала на теме сидящей на скамье Агаты. Несмотря на всю безнадежность ситуации, девушка в истерику не впала. Она отпустила автомат, и ее рука медленно ползла к торчащей на бедре из кобуры землистой рукоятки Глока. «Не дергайтесь, мадам! Пантера вас прикончит, даже раненая!» Решив, что девушке все объяснил, Пупс перевел ствол автомата на грудь фазы, замершего с сухпаями возле туалета. «Ну что, хранитель, сильно помогли тебе зверушки? Вот сейчас дам очередь и стану хранителем вместо тебя. Хе-хе, тебе, дурню, зверье помогает слишком мелкое и от пантеры прячется с поджатыми хвостами. Мы вас с Крюгером уделали вдвоем, и не помогла вся твоя система звериной безопасности». «Так давай стреляй, что мешает?» Фаза любой ценой старался отвлечь Пупса на себя, давая Агате шанс применить оружие. Получилось плохо. Тот слабо шевелил стволом Калашникова, держа в поле зрения обоих. Заодно бросал косые взгляды на кусты, где Маруська заливалась лаем, готовая в любой момент присоединиться к драке. «Ты знаешь, Фаза, я тебе сейчас скажу такое, что ты от удивления на жопу сядешь. Так вот, мне ваше хранительство по барабану вместе со всеми райскими планетами. Сюда шел просто ради любопытства, и муры загнали компроматом». «И что, тебе тут не понравилось?» «Фаза, ты дурак!» Пупс мрачно сплюнул. «Или сумасшедший, что одно и то же? Торчать тут одному годами? Да ради чего? Нет, ребятки, вы тут с ума без меня сходите, а я сваливаю». «То, что сваливаешь, скажу честно, радует. А компромат муров что, тебя больше не пугает?» Бодро вставил слово Фаза, и Пупс криво ухмыльнулся. «Олень, чему ты радуешься? Я еще не решил уйти спокойно или завалить вас с бабой напоследок. Завалить, кстати, выглядит логичней. Рубить концы так под самый корень. И компромат мне теперь по барабану. Все и так знают, что я мур вонючий. Вот только фиг вы угадали. Я далеко уйду и никому служить не буду. Так далеко, что никогда не сыщут. И жемчуга я поднял на дорожку славно. Собрал с утопленной элиты в карусели. Бабло у меня есть, понятно? С баблом среди людей неплохо. И идите вы подальше со всеми райскими планетами». Рассказ Пупса прервал неожиданный и неуместный звук. Шипение. Как будто на баллоне с кислородом приоткрыли вентиль. Через секунду показался и источник. Склокоченный, взъерошенный и выгнутый дугой Трофим надвигался на изумленную пантеру боком. Весь вид кота указывал на явное намерение атаковать. «Крюгер, стоять! Стоять, я сказал, ко мне!» Окрик Пупса застал Крюгера в прыжке, и напружиненный Трофим успешно увернулся. Нелюбовь всех кошачьих к представителям своего семейства общеизвестна, и пантера обезумела от ярости. Их бой с Трофимом превратился в дикий бег кругами, где кот ловко уворачивался от когтистых лап. Они носились вокруг домика, взмывали на деревья, с деревьев прыгали на крышу, и кот быстро утомился. Он ловко нырнул в дырку под избой и шипел оттуда, доводя пантеру до неистовства. «Маруська! Маруська Трофиму помогала!» Собачка пулей вылетела из кустов, куснула Крюгера за сгиб задней лапы и стремительно удрала. Крюгер крутанулся. Трофим воспользовался паузой, снова вылетел наружу и продолжил смертельный бег по вертикали. То, что произошло, произойти должно было обязательно, и оно случилось. Трофим, наконец, пробежал между навесом и штатным очагом. Стоящее ведро в проходе кот благополучно обогнул, А вот преследующая его пантера опрокинула. «Ложись!» – заорал Фаза, и Агата после двухметрового прыжка скатилась в яму с мусором. Фаза с Пупсом находились на приличном расстоянии от взрыва и просто рухнули на землю за деревья. Заложенная еще малышом и холодом закладка долбанула так, что на секунду все оглохли, а у Агаты из уха показалась струйка крови. Крюгер выжил благодаря высокой скорости, но пострадал. Ему осколками сильно посекло заднюю часть тела. Пупс встал, отряхнулся, подошел к пантере, зализывающей раны, и хладнокровно прострелил ей голову. Фаза не выдержал. «Зачем? Раны не тяжелые, вполне можно было вылечить». «Ты, Фаза, ничего не понимаешь. Крюгер в любом случае обречен на смерть. Я ухожу. И зачем мне такая особая примета? Я планировал его на выходе из карусели кончить, но тут вот как получилось. И мне пора. Я с вами заболтался. Вы так и быть живите и передайте всем, кого увидите, что Пупса больше нет. Надеюсь, вы про меня больше не услышите. Пупс умер, по крайней мере, в этой части улья». Смеркалось. Трофим дрых клубком, свернувшись на обеденном столе. Маруська вытянулась у костра, слабо шевеля коротенькими лапками и подставляя рыжий бок приятным волнам жара. Агата сварила из консервов суп и держала варево горячим, помешивая его возле самого костра. Все ждали пуделя, и он, наконец, выломился из кустов, отставил вал и стащил надоевший за день костюм снайпера. «Ну что, догнал?» – спросил его с улыбкой крепкий, неплохо накачанный мужик с короткой стрижкой и снисходительно добавил. «Пупс, это тебе не рядовой мур. Пупс – мишень трудная для любого мастера. Иди лучше умывайся и садись за стол». «Слышь, генерал!» – не остывший от погони пудель завелся с полпинка. «Я не виноват, что он в карусель спустился, и не надо путать наемника с самоубийцей или камикадзе за идею. В карусели туман, ни хрена не видно, и недобитая элита ходит». «Не получилось», – браслет обращался уже к Фазе, беспомощно разводя руками. «Ушел гад от возмездия, но зато мы всех других муров вычистили, потому сюда и пришли так поздно». «И как вы их нашли?» – живо поинтересовался Фаза. «Благодаря твоим воронам. Пудель залезет на камень или дерево, посмотрит, и где вороны или галки кружат, там, значит, человек. Остальное, сам понимаешь, дело техники. Нам повезло, конечно, нашего уровня бойцов не попадалось». Пудель так вымотался за день, что забрался на стол, по-хамски подтащил к себе Трофима, укрылся своим веревочным костюмом и через минуту громко захрапел. Кот, что удивительно, не возражал и спокойно сопел рядом, как простой домашний Васька. Агата ночевать ушла в избу, и браслет с Фазой остались возле костра на чурбаках. Им было о чем поговорить. «Фаза, ты уверен, что хочешь узнать правду? Может, завтра просто заберешь Агату и пойдете жить себе в спокойный тихий стаб? К нам в крепость хочешь? Я вас обоих в службу безопасности устрою. И забудь все эти кластеры, словно страшный сон». «Да нет, браслет, рассказывай все с самого начала». У Фазы от возбуждения стучали зубы. «Кто такие зворги? Куда компас делся? Какого черта я тут столько времени торчал?» «А что зворги?» Браслет пожал плечами и ответил вопросом на вопрос. «Зворги-внешники, только безобидные, повернутые на науки, иммунные и малоинтересны, они занимаются животными». «Ну?» «Что «ну»? Еще им нужны кристаллы, они за них все, что хочешь, но смотри, Фаза. Про кристаллы информация закрытая». «Не понял, что за кристаллы? Я впервые слышу». «О, кристаллы фаза – вещь! Выглядят, как серые кусочки щебня. Иммунным от них никакого толку. А зворги, представляешь, платят за них жемчугом». «Ничего себе! И где такое собирают?» «Ага, сейчас соберешь ты их. Кристалл, парень, вырастает в тушах тварей, причем самых продвинутых и развитых. В Улье обитает полно религиозной братвы вроде килдингов, и они считают зараженных адскими созданиями, стреляют в них серебряными пулями из чистого свинца олова, и кто на чем повернут. Зараженный бегает с куском металла в тушке, развивается до высших стадий, и иногда из пули образуется кристалл». «Ага, и как узнать? Как отличить носителя кристалла от простого зараженного?» «Ну, на самого зверя-охотника выводят зворги. Кристалл там что-то слабо излучает. Они излучение ловят и довольно точно указывают район. Определить конкретного зверя и особенно место, где маленький камушек сидит в его огромной туше, можно несколькими способами. И угадай, какой самый эффективный?» «Без понятия», – развел руками Фаза. «Всех больше хабара берут охотники с умением любовь животных. Кристаллы имеют запах, и собаки на них натаскиваются не хуже, чем на наркоту. Компас, например, со спаниелем ходит». «Компас? Первый хранитель тот самый, что пропал?» Браслет от вопроса неожиданно побагровел и кашлянул в кулак. Развивать тему не хотелось, но собеседник не отводил взгляда. «Ладно, расскажу, но знай, я там ни с какого боку, и все фигуранты уже мертвые. Так вот, добывать кристаллы – бизнес более выгодный, чем наркота и спека, и у гильдии торговцев имелась секретная охотничья команда. Все хорошо, но представляешь, долбанные зворги открывают в райском стабе свой портал и заходи кто хочешь. В результате торгаши за монополию перепугались и придумали воткнуть хранителя». Браслет возбужденно встал, налил себе остывшего чая из котла, залпом выпил и продолжил. «С тем налетом, после которого сожгли два кластера, тоже не все чисто. По крайней мере, у меня есть инфа, что накануне человек от торгашей встречался с внешниками». «Ну ничего себе!» – удивился Фаза. «Да там столько народу полегло! Два кластера в золу и пепел!» «Зато результат достигнут. Зворги перепугались и проход через портал резко ограничили. Пройти можно только через земную живность, а живность подчиняется хранителю. И добыча кристаллов через торгашей, что до безумия взбесило внешников. Жемчуг им не нужен, но они желают булыжники обменивать на технологии. Остальное ты, пожалуй, знаешь. Попытались поменять хранителя, но идея провалилась с треском. Теперь насчет вас с Агатой. Снабжение больше не предвидится, и не вижу смысла тут торчать. Покойный кубанец, кстати, не такой плохой мужик. Шел сюда извиниться перед тобой и помочь отойти в улей. Еще вопросы есть?» «Да, есть. Где первый хранитель, Компас?» «Компас свалил отсюда по-английски, как только понял, в какой блудняк его втянули. И самое главное, ради чего?» Зашел на райскую планету через портал и со зворками договорился напрямую, без торгашей. «Компас у нас теперь охотник и разгуливает со спаниелем за много кластеров отсюда. Кстати, могу вам устроить встречу. Хочешь?» Конец книги. Читал Александр Чайцын. Сентябрь 2018 года.